Ободренный успехом, Михаил Тверской отправился в Орду Мамаеву и там и спросил себе ярлык на великое княжение Владимирское. Таким образом, он возобновил старые притязания Твери на старшинство. Но в Москве уже не обращали большого внимания на ханские ярлыки. Когда Михаил с ордынским послом Сарыхажею прибыл к Владимиру, граждане не впустили его в город, и он со стыдом должен был удалиться в Тверь. А Сарыхажу Дмитрий пригласил в Москву и дарами склонил на свою сторону. Затем Дмитрий сам отправился в Орду, где не щадил денег, и Мамай, довольный его покорностью, снова утвердил за ним великое княжение Владимирское. Хотя хлопоты в Орде дорого обошлись Дмитрию, и он вошел в большие долги, однако ясно было, что Москва богаче Твери и легче могла покупать нужные ярлыки. Мало того, Дмитрий при этом выкупил сына Михаила Ивана, который задолжал в Орде 10 тысяч рублей, отстаивая перед ханом старшинство своего отца. Московский князь взял с собой Ивана Михайловича в Москву и держал под стражей, пока отец не заплатил долга. В происшедшей затем новой войне Михаила с Дмитрием деятельное участие приняли новгородцы. Они начали теперь опасаться вновь возраставшего усиления Тверского князя, который хотел посадить в Новгороде своих наместников и возобновил притязания на некоторые соседние новгородские земли. На стороне Москвы оказался и удельный князь Кашинский, но на помощь Михаилу в третий раз явился Ольгерд. Они соединились и опять пошли на Москву. На этот раз им не удалось застать Дмитрия врасплох. Молодой московский князь, очевидно, уже приобрел опытность и начал обнаруживать свои военные способности. Дмитрий Иванович вышел им навстречу и разбил сторожевой литовский полк. Ольгерд поспешно отступил и остановился за одним крутым оврагом. Тут несколько дней противники стояли в виду друг друга, потом снова помирились и разошлись. 1372 год. Борьба Михаила с Дмитрием, однако, не кончилась. Московский князь снова вмешался в тверские дела по поводу распри Михаила с его двоюродным племянником князем Кашинским. Вражду подожгли, кроме того, два московских перебежчика. В сентябре 1374 года скончался в Москве последний тысяцкий Василий Васильевич Вельминов. Перед смертью он постригся и погребен в монастыре Богоявления. Великий князь не назначил ему преемника, конечно, находя этот древний сан, возбуждавший зависть и интриги бояр, более ненужным и неудобным для своей столицы. Один из сыновей покойного, Иван Васильевич, вероятно, обманувшийся в своей надежде наследовать дедовский отцовский сан, отъехал в Тверь, а за ним последовал некто Никомат Суражанин, то есть один из купцов, торговавших южными товарами, приходившими из Черноморья. Эти переметчики взялись выхлопотать Михаилу в Орде новый язык на великое княжение Владимирское, и Никомат летом 1375 года действительно привез ярлык от Мамая с обещанием прислать на помощь татарское войско. В надежде на татар-Литву Михаил опять возобновил войну Дмитрию и двинул свою рать на Углич. Понимая опасность, Дмитрий стал действовать с замечательной быстротой. Он собрал подручных себе князей числом более 20 и, не теряя времени на осаду других городов, прямо пошел на Тверь, которую обложил на обоих берегах Волги, построив через нее два моста. На помощь ему приспели и новгородцы, озлобленные на Тверского князя за жестокое разорение Торжка в предшествующую войну. Начались усердные приступы. Но тут Михаил Александрович также обнаружил замечательную энергию. Он отбил все приступы и делал удачные вылазки. Преданные ему тверичи мужественно отстаивали своего князя и собственную самобытность от своей соперницы Москвы. Целый месяц Тверь уже находилась в жестокой осаде, а помощь не являлась ни от Орды, ни от Литвы. Городу грозил неизбежный голод. Михаил смирился и ударил челом Дмитрию о мире, который получил. По заключенной между ними договорной грамоте, Тверской князь признал себя младшим братом Московского, равным удельному князю Владимиру Андреевичу. Обязался давать военную помощь Дмитрию и отказался от всяких притязаний на Великое княжение Владимирское и Новгород Великий. Кашинский князь по этой грамоте признан независимым от Тверского. Последний отказывался также от союза с Литвой. В случае какого порубежного спора между Тверским и Московским князем обе стороны признавали своим третейским судьей великого князя Олега Ивановича. Так окончилась достопамятная борьба Михаила Тверского с Дмитрием Московским победою последнего. Тем не менее, Михаил сумел отстоять целость и самостоятельность своего княжения. Вскоре он снова воротил под свою руку и Кашинский удел. Другим достойным соперником Дмитрию Московскому явился Олег Рязанский, который своими талантами, энергией и умением привязать к себе население не уступал Михаилу Тверскому. Он также выступил усердным бойцом за самобытность своего родового княжества, то есть за независимость его от сильной Москвы. Но в первые годы княжения Дмитрия мы видим Олега в числе его союзников. Так, в 1379 году, во время второго нашествия Ольгерда на Москву, рязанские и пронские полки отправлены были ей на помощь. Впрочем, они не пошли далее своих границ и действительной помощи не оказали. Вслед за тем, а может быть и вследствие этого, союзники рассорились, и Дмитрий Московский послал на Олега войско под начальством боярина Дмитрия Михайловича Волынского. Олег бодро выступил навстречу. Рязанцы же успели позабыть неудачи прежних войн с москвитянами. Первые 20 лет Олегова княжения пробудили в них сознание собственных сил, и они заранее обнаружили уверенность в победе. По словам неприязненного им северного летописца, рязанцы, свирепые и гордые люди, до того вознеслись умом, что в безумии своем начали говорить друг другу: «Не берите с собою доспехи и оружие, возьмите только ремни и веревки, чем было бы вязать робких и слабых москвичей». Последние, напротив, шли со смирением и воздыханием, призывая Бога на помощь. И Господь, видя их смирение, москвичей вознес, а гордость рязанцев унизил. Решительная битва произошла недалеко от Переяславля-Рязанского, на месте, называвшемся Скорнищево, 1371 год. «Тщетно махали рязанцы веревочными и ременными петлями», продолжает тот же летописец. «Они падали, как снопы, и были убиваемы, как свиньи». Москвичи одолели, и Олег Иванович едва убежал с малой дружиной. Ременные и веревочные петли, о которых здесь упоминается, вероятно, были не что иное, как арканы, употребляемые рязанцами по примеру их степных соседей. Они-то, конечно, и подали летописцу повод говорить о легкомыслии рязанцев, будто бы не хотевших брать с собой оружие и собиравшихся прямо вязать москвитян веревками. После того москвичи посадили на рязанский стол двоюродного брата Олега Владимира Дмитриевича, удельного князя Пронского. Очевидно, Москва воспользовалась старыми неладами между Рязанью и Пронском, и пронский князь занял рязанский стол как подручник великого князя Московского. Но Олег вскоре изгнал Владимира из Переславля-Рязанского и воротил себе старший стол. Внимание Дмитрия в то время было занято возобновившейся борьбою с Михаилом Тверским и Ольгердом Литовским. Притом и ордынские отношения близились к развязке. Дмитрий нуждался в союзниках, поэтому он примирился с Олегом и даже вошел с ним в дружеские связи. Выше мы видели, что договорная грамота 1375 года признает великого князя Рязанского Олега третейским судьей в спорных делах между Москвой и Тверью.